Думаю, вам лучше будет верну. Так, женский пальчик перекрыл забрало шлема там, где, в теории, находился бы речевой динамик, заставив меня умолкнуть. Вот сейчас помолчи, дорогой, не заставляй меня думать о тебе плохо. Фриз, есть идеи? Думаю, моделирую вероятности. В 95 случаях из 100 нами подтрутся, а потом надругаются особо изощренным способом. Над Джови дважды. Еще в 4 сперва помучают, а потом все равно надругаются. Над Джови с летальным исходом. А последний, хмыкнула Аня, наконец восстановившая самообладание после созерцания мощи Магру. Без него, смотря, как поступим. Одно ясно, атака в лоб ничего не даст. С таким контролем силы тебя вынесут первой, потом меня, и уже под конец Джови. Единственный шанс выжить, это отвлекающий маневр. Планетарное слияние вот-вот войдет в активную фазу. Пристыженный так и невысказанными словами Ани в свой адрес, я поднял голову к быстро темнеющему небу над головой. Что бы он ни планировал сделать, это точно произойдет с его началом. Тогда, мой брат сложил руки на груди и хмуро уставился в сторону расщелины. Нам потребуется обманный маневр. Это же высохшее дно озера. Так, вот как мы поступим. Еще минута быстрого обсуждения с уточнением запасных планов, после чего я с возросшим уважением посмотрел на свое худощавое отражение, блистающее самодовольной ухмылкой с легким налетом превосходства. Напомни, чтобы я никогда не переходил тебе дорогу, братишка, КХМ. И да, прошу прощения, это я сожрал твой запас шоколадных батончиков на везунчике. Ах ты, вопль души Фриса слегка разрядил обстановку, заставив нас с Аней рассмеяться и уже с куда более окрепшей уверенностью посмотреть в сторону логова врага. Еще не все потеряно, сила с нами, а путь впереди ясен. Пришла пора выяснить, как хорошо мы с Фрисом усвоили науку пряхи. Да славится имя ее в веках, вечно. Прим автора. Уважаемые читатели, ввиду долгого отсутствия продолжения в ближайшие дни с перерывом в сутки двое будут выложены еще 8 новых глав подряд. Оставшиеся хотел бы добить до Нового года, но тут уже по обстоятельствам. События последних лет научили меня не загадывать слишком далеко вперед, сосредоточьтесь на том, что происходит сейчас и здесь, как учил Квай-Гон, и будет вам счастье. Всем добра и приятного чтения. Глава 9. Смертельная роль. В шахте было темно и прохладно. Последнее странно, с учетом того, какое пекло царило на поверхности. Фрис объяснял это структурой самой шахты, устроенной по принципу муравейников рейных насекомых. У тех же килликов с обеспечением воздухообмена и поддержанием комфортной температуры внутри улья не было никаких проблем. Так и тут внутренняя структура шахты и мелких ответвлений обеспечивала стабильную циркуляцию воздуха, охлаждая поступающий с поверхности воздух до приемлемых температур, а избыточная влажность возникала от близости глубинных подземных вод, все еще циркулирующих где-то в глубинных слоях почвы под поверхностью высохшего озера. Впрочем, сырость и мрак вскоре отошли на второй план, по мере того, как наша троица диверсантов спускалась ниже, цепляясь на каменные уступы и щербины от горнопроходческого оборудования. Гравиплатформу, на которой Магру спускал пленников, по здравому размышлению, решили не призывать, чтобы не выдать себя раньше времени. И без того опасность могла подстерегать на каждом шагу. Чувствуете, не выдержала Аня примерно на второй минуте спуска, когда полумрак подземелья начал понемногу расходиться под желтоватым светом тускловатых настенных светильников. Уже ближе. С поверхности этого было не понять, но внизу, под землей, ощущения навалились плотной пеленой, вызывая обильное потоотделение и непроизвольное сжатие зубов. Страх и боль. Последней было столько, что меня поневоле захлестнуло наплывом воспоминаний. Лишь в одном месте я ощущал нечто подобное. Давно и гораздо дальше от Андерна. Тогда я был слишком молод, и слишком мало знал, чтобы связать воедино все вещи, но сейчас все встало на свои места. Поймав затравленный взгляд Фриса, я понял, что он думает о том же. База работорговцев на Дарине. Наша миссия с учителем Нагзила, после которой тот долго приходил в себя в кругу семьи, и отказывался говорить о произошедшем. Подробности пришлось выяснять уже самим, но там было немного. Смерть главаря работорговцев, которого обезвредил Нагзил, и на которого свалили вину за дикие зверства над пленниками, а также гибель джедая Каруна, чье тело отослали на Корусант без каких-либо упоминаний о причинах смерти. Тогда нам казалось, что заразу удалось выкорчевать одним направленным мощным ударом, но реальность оказалась далека от действительности. Сейчас, вспоминая ощущения с той базы и сравнивая с тем, что витало в атмосфере этой шахты, я находил слишком много сходств, пугающих и заставляющих задуматься, кому на самом деле подчинялись работорговцы Дарина, и какова была истинная цель мучений, которым они подвергали свой живой товар. «Брат, знаю, я послал Фрису успокаивающие касания в ментале, по примеру Ани, пользуясь внутренней системой связи, чтобы не выдать себя эхом голоса. Мы уничтожим этого безумца во что бы то ни стало. В дальнейших обсуждениях смысла не было. Мы все сосредоточились на своих задачах, обеспечивая быстрое продвижение вниз и надеясь, что успеем спасти хоть кого-нибудь. Шахтовое ответвление, откуда доносились наиболее сильные эманации эмоций разумных, располагалось не так глубоко от поверхности. Тем не менее нам с Аней пришлось попотеть, чтобы забраться туда практически по отвесной стене без какого-либо снаряжения. Мне даже пришлось временно сменить образ тяжелого рыцаря на более гибкий хамелеон по примеру Фриса, чтобы иметь возможность хоть как-то передвигаться. Проблема в том, что мы не могли применить техники, чтобы не выдать себя. Камуфляж силы Ани прекрасно справлялся со своей задачей, скрывая нас от взора Магру, но при этом имел один фатальный недостаток. Моментально разрушался от любой иной техники, примененной в подконтрольной зоне. И речь обо всех, на ком он применяется. Даже если я или Фриз попытаемся срезать расстояние прыжком силы, маскировка моментально слетит. О том, что будет дальше, думать не хотелось. Составленный на коленке план и без того держится на честном слове, грозя с треском развалиться от малейшего дуновения ветерка. «Хватайся, Фриз!» Используя возможности энергетического тела, встал на краю выработки и, по принципу морковки с грядки, вытащил наверх сперва Аню, а потом натужно сопящего меня. «Что, кабаняка, тяжело?» «У-у», отожрался на пряхиных харчах. «Кто бы говорил, напомнить, сколько ты у нее пирогов умял в одну харю?» «Мне можно, кварды не толстеют». От Ани, слушавшей нашу перепалку, донесся нервный смешок, практически неслышный, но из-за того, что она забыла перейти на внутреннюю связь, гулким эхом разнесшийся по всей шахтерской выработке. Мы замерли, боясь не то что пошевельнуться, вздохнуть, целиком обратившись вслух в силе. «Кажется, пронесло», чуть помедлив, выдохнул я, едва не лопнув от напряжения, и тут же вернул Экзеру облик тяжелого рыцаря, дававшего мне столь необходимое чувство надежности и незыблемости. Пусть и чисто внешнее, так как Экзер в любом образе обеспечивает одинаковый уровень защиты, но подсознание имеет свое мнение на этот счет. «Фриз, твой выход, улетел. Постарайтесь не умереть там без меня». Кварт обернулся кубиком Грии, погасив неоновое свечение вокруг ядра, беззвучно растворился в тени энергокабелей, стелящихся по своду выработки и обеспечивающей худо-бедное освещение спуска вниз. Ему предстояло проверить свою же теорию, при этом не удаляясь слишком далеко, чтобы камуфляж силы не перестал скрывать его от всевидящего ока Магру. Игра в прятки со смертью началась. Ободряюще прижав к себе любимую, я убедился, что она совладала с накатывающими эмоциями, и только потом двинулся вперед. Очень осторожно и стараясь к минимуму свести звук шагов, и без того искусственно приглушенных Экзером. Спустя пару поворотов и спусков вдоль ржавых рельсовых путей вагонеток, мы выбрались в хорошо освещенную тупиковую штольню, когда-то давно предназначенной для спуска в шахту горнопроходческих буров и прочего строительного оборудования. Оно все еще оставалось здесь, сваленное пыльной кучей в дальнем углу, практически незаметным на фоне огромных стальных клеток, наполненных кучей дрожащих и напуганных разумных всех рас и возрастов. Словно скованные техникой силы, мы с Аней застыли, потрясенные масштабами открывшейся бойни. Повсюду, куда бы ни падал взор, виднелась кровь, свежая, подсохшая, с ошметками разорванной плоти и частями склизких потрохов. Гнилостный запах от всего этого ужаса, покрывавшего стены, пол, прутья клеток и самих пленников, вытягивался из тупика двумя мощными лопастями вентиляции, расположенной прямо на своде штольни, где также виднелись кровавые пятна, украшенные декорациями в виде болтающихся сизых кишок, намотавшихся на поворотный механизм. «Кажется, теперь я понимаю, отчего меня пытался оградить Нагзил на базе работорговцев Дарина. Подобное зрелище могло и взрослого из колеи выбить, тогда как ребенок вовсе бы получил тяжелую психологическую травму на всю жизнь, с точки зрения Келдора. Хотя на самом деле, как я полагаю, все могло обернуться куда хуже. Человеческая психика и без того пластичная, Что уж говорить о новорожденном существе, буквально только-только начинающем по-настоящему познавать новый мир. Пока лоскуты личности Ивана и второй не стали единым целым, я впитывал все подряд, формируя свою личность на основе того, что видел, слышал и ощущал. Та операция по захвату работорговцев оказала на меня большое влияние, дав понять, что мой путь одаренного связан исключительно со светлой стороной. Перспектива пасть во тьму и стать кровожадным чудовищем стала казаться невыносимой, формируя образ мыслей, близкий к тому, как должен вести себя настоящий джедай. С тех пор прошли годы, и я пережил множество испытаний, закаливших характер и позволивших окончательно выбрать свой жизненный путь. Именно поэтому мне удалось быстро восстановить самообладание, отбросив лишние эмоции и принявшись внимательнее изучать окружение в поисках своего врага. К счастью, не успевшего исполнить задуманное и пока занятого подготовкой к предстоящему кровопролитию, Магру шагал вдоль клеток с причитающими и кричащими от страха пленниками, не замечая нас с Аней, укрытых пеленой камуфляжа силы. Купаясь в эманациях страха, он понемногу сдвигался в сторону отдельно стоящей энергетической клетки, где за полупрозрачным красным барьером столпилась группа захваченных джедаев в шоковых кандалах. Заметив среди них целого и невредимого мастера, я едва не завопил от радости. Успел. Теперь у нас есть шанс. Ох, или нет. Бушующее море эмоций напуганных разумных, подпитываемой аурой темной стороны, было настолько сильным, что неискушенная в делах ментальных Аня не выдержала, нарушив концентрацию. Всего доля секунды, но ее хватило, чтобы покров камуфляжа силы ослаб, вызывая моментальную реакцию Магру. Выхватив световой меч, заливший окружение равномерным тепло-зеленым сиянием, он закрылся защитными техниками силы и резко обернулся, создавая плотный поисковый туман духа. Увидев оружие света в когтистых лапках осквернителя и хладнокровного маньяка, я почувствовал, как что-то внутри закипает, разгоняя по жилам горячую жажду крови. «А вы еще кто такие, Джови?» «Контроль», — рявкнул пятый, напоминая о необходимости очиститься светлой стороной, смывая пагубный налет темный. Ее концентрация в пространстве была настолько сильна, что проявлялась в окружающем мире наяву в виде смутно различимых фиолетовых корней, хищно шевелящихся и растущих на местах с самыми глубокими ранами в силе. Там, где даже не напрягаясь, можно было услышать мучения терзаемых душ, даже после смерти не нашедших упокоения. Но как ему удалось скрыть такое место? У меня на лбу выступил холодный пот. Столь насыщенная темная сторона должна фонить в силе подобно адскому горну, раскаленному до состояния температуры плавления Бискара. Однако совершенно немыслимым образом дальше штоль ни ее влияние не распространялось. Как, хотелось заорать мне. Серьезно, это уже что-то совершенно за пределами объяснимого. Если он настолько искушен в силе и техниках разума, то наши и без того не самые надежные планы еще на этапе создания были обречены на провал. Тем временем, пока я усиленно мыслил, попутно очищая светлой стороной свой источник, Аня восстановила самообладание и вновь накинула камуфляж силы. Увы, слишком поздно. Все внимание Магру уже сосредоточилось на том месте, где мы стояли, а его цепкий взгляд безошибочно ловил мой. Конечно, чему удивляться. При желании опытный мастер разума способен взломать любую защиту, и я не питал особых иллюзий относительно того, насколько эффективна против него маскировка джедаев дозорных. Тем более, что та не входила в профиль Ани, больше специализирующейся на массовых воздействиях силы, нежели в техниках скрыта. С другой стороны, я слегка воспрял духом, когда понял, что преждевременное раскрытие имеет и обратную сторону медали. Сосредоточив внимание на мне и Ане, Магру проглядел квардионную искорку жизни, незаметно просочившуюся в штольню и сходу подключившуюся к системе защиты энергетической клетки с джедаями. «Все готово», — пришло на внутренний интерфейс Экзера быстрое сообщение Фриса. «Запудри ему мозги. Мне нужна пара минут, чтобы освободить Нагзила. Тут все оплетено шифрованием ГРИ». Задавать уточняющие вопросы времени не было. Магру внимательно изучал нас с Аней, не спеша предпринимать активные действия любого плана. Впрочем, как и мы, эффект неожиданности уже упущен, и в дело вступал запасной план под номером 2, выжидательный. «Маскировку можно убрать», спустя какое-то время вполне дружелюбным тоном произнес Магру. «В ней нет необходимости». По моему кивку Аня нехотя прекратила технику силы, одновременно проявляясь в воздухе справа от меня и активируя веридиановый световой меч. Интересно, Магру с любопытством осмотрел ее с головы до пят, прежде чем перевести взгляд на мой бескровый клинок, также покинувший ножны. Джедаи подмастерье разума. Довольно неплохой внешний контур защиты, очень похож на стиль моего старого учителя. Неужели кто-то сумел раскопать ее наследие? Я был уверен, что уничтожил все упоминания до единого. Некая струнка в моей душе напряглась, но от мастера уровня Магру даже такую мелочь не скрыть. Мерзко ухмыльнувшись стройными рядами темных зуб игл, он погасил световой меч и делано медленно повесил его на пояс туники. Значит, все-таки пряха. Невероятно. Старая карга даже столько столетий спустя умудрилась до меня добраться. Как твое имя, юноша? Мне было интересно, как он отреагирует. То, что Магру знает о пряхе, уже показатель. Выходит, он учился либо у нее лично, либо по ее методикам у других учеников. Поэтому я решил представиться так, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть свои подозрения. Джой. Реакция Магру оказалась не совсем такой, на какую я рассчитывал. Зеленокожий экзот заметно напрягся, треугольные уши по бокам головы встали торчком, а короткие жесткие волосы на макушке вздыбились колючим ёршиком. «Ты это он? Отвечай!» Световой меч Магру вновь прорезал воздух зеленой полосой, вынуждая нас с Аней встать в защитные стойки Шиены Сарису. «Еще минута!» Ворвался мне в уши голос Фриса с легким налетом паники. «Продержитесь, я почти закончил!» «Отвечай!» Магру повысил тон, и я ощутил, как над головой обирается тяжесть всего мира, готовая в лепешку раздавить дерзкую букашку, возомнившую себя равной Богу. «Как умерла пряха! Это твоих рук дело, не так ли?» Честно сказать, я бил наугад, но выстрел попал точно в цель. Магру пошатнулся и отступил на шаг назад, вытащившись на меня выпученными неверящими глазами с расширившимися зрачками. «Ты это он!» — прозвучали слова языка, родного частички Ивана в моей душе. «Ты, старая сука, думаешь, победила? Я не позволю, чтобы он помешал мне. Жатва свершится, барьер будет прорван. Жнеца уже не остановить. Что он говорит?» Не выдержал Аня. И Магру посмотрел на нее, будто впервые увидел. Губы его практически беззвучно шевелились, но я через силу все равно разобрал каждое слово. «Видение сбывается, столько приготовления и все зря. Почему сейчас? Почему, млять? Осталось всего ничего, и нет, я не позволю. Только не после всего, чем пришлось пожертвовать. Потерпите еще немного, любимые мои. Осталось недолго. Я скорее ощутил, чем увидел, что произойдет в следующий момент. В Магру полыхнул обжигающий свет, сразу сменившийся всепоглощающей тьмой, а потом на меня обрушился тайфун из ударов, подкрепленный убийственным ментальным давлением. Аню попросту снесло в сторону, как поломанную куклу, сильно ударив о прутья одной из клеток к закричавшими пленниками. «Джови, давай!» Войдя в клинч с Магру, я применил рывок и скольжением ушел с траектории удара, минуя бурлящий поток ледяной воды, обрушившийся на голову Магру, вернее, на то место, где он должен был стоять. Фриз, взбешенный комок ярости, атаковал брата, вынужденного вступить в ближний бой, так и не успев освободить от оков джедаев в отключенной энергетической клетке. Синий клинок сияния неба со звуком нестабильной плазмы встретил укороченный зеленый, стремительный обмен ударами, и Фриз с криком уступил, не в силах выдержать атаку мастера в одиночку. Притяжение. В последний момент, выдернув из-под смертельного удара своего брата, я встал с ним бок о бок. Почти сразу к нам подбежала Аня, уже оправившаяся от удара, хотя ее боль все еще туманила разум, нарушая баланс и подтачивая ментальную защиту. Пришлось растянуть свою, прикрывая девушку, но это уже был скорее жест отчаяния, нежели очередной тактический ход. Магру просто не дал нам времени опомниться, сгустив темную сторону в штольне до состояния вязкого едкого тумана, после чего закрутил меч над головой и с мерзким воплем, полным гнева и животной ярости, бросился в атаку. Один, на всех троих, и его напор, подкрепленный непрекращающимся давлением разума, был столь неудержим, что мы дрогнули. Первым, как и предсказывал Фриз, выбыла Аня, отлетев, откинутая мощным толчком силы, ударилась о свод штольни и упала на землю, потеряв сознание. Потраченные секунды на то, чтобы убедиться, что он жива, стоили потери еще одного бойца. Фриз слишком увлекся маханием света шашкой и пропустил момент, когда мощный прокол ментощупа Магру пробил его духовную защиту и отправил в нирвану под дверь одной из клеток с верещащими пленниками. Теперь я остался один на один с врагом, превосходящим меня во всем. Накручивающий себя Магру разошился настолько, что сила вокруг него проявилась внешне в виде раскручивающихся протуберанцев из тьмы и света. Сжатые воедино незыблемой волей мастера разума, они сливались в одно целое и медленно, но уверенно просверливали мою защиту, как ментальную, так и физическую. Очень быстро я понял, что начинаю выдыхаться, и уже собирался прибегнуть к последнему средству, когда на спину Магру обрушился град ударов, вынудив его зарычать и разделить внимание на два фронта. «Рад тебя видеть, Келат, и я вас, мастер Зил». Все же усилия Фриса не пропали даром. Оковы Нагзила, мерцающие голубыми импульсами техники Гри, были ослаблены достаточно, чтобы тот частично восстановил контроль над силой и смог повредить механизм изнутри. А меч? Сияние неба брата принадлежало только ему, однако в руках джедая опыта Нагзила не стало противиться, и методично выполняла свою работу, прощупывая защиту Магру. Наконец-то вынужденного как следует напрячься, так как слаженные действия учителя и ученика, плечом к плечу прошедших через многие битвы на Дрине, смогла поколебать даже уверенность мастера разума. Ненадолго. В какой-то момент сила разъяренного Магру начала скачкообразно расти и, предвидев этот момент, я послал Нагзилу предупреждающий знак, заставляя разорвать дистанцию. Мы почти успели, но темное грозовое облако, в котором сверкали чистые молнии света, все же зацепило нас и раскидало в стороны обрушившейся горной лавины. Сейчас мой громовой крик в полете послужил сигналом Фрису, который все это время притворялся бессознательным, чтобы выждать правильный момент и нанести свой удар. Тот, ради которого он и отправился на уровень выше, пробив дренажную систему подземных вод шахты и частично затопив штольню, чтобы под ногами хлюпали лужи воды. Прозвучавший треск подтвердил, что мощный электрический разряд от горнопроходческого оборудования, ненадолго активированного Фрисом, достиг своей цели. Увы, то, что предназначалось сделать Анье, все еще лежащие без сознания, пришлось сделать мне, поглощением Тутаминиса ограничив область шоковой волны и направив ее в одно конкретное место. Здесь очень помог опыт борьбы с черным штормом на Дрине, когда я в одиночку сражался с силой высшего существа, намного превосходящего возможности любого ситха. Те красные молнии были куда сильнее электрического тока, прошедшего по залитому водой полу штольни, но даже его хватило, чтобы поколебать контроль Магру. Грозовое облако пропало, открыв взгляду искаженное гримасой злобы маленькое лицо зеленокожего экзота. И мгновение позже под сводами штольни разнесся его усиленной силой голос. «Хватит!» Истинная мощь мастера разума обрушилась на каждое существо в шахте. На всех до единого, от разумных из плоти и крови, до мельчайших микроорганизмов, также являвшихся частью великого круговорота жизни живой силы, не способный сдвинуться с места, с насильно приглушенным даром, я бессильно наблюдал, как Магру небрежным взмахом лапки поглотил остатки электрического заряда в воде и направился в мою сторону, неспешно, с чувством собственного превосходства, прекрасно понимая, насколько жалки потуги насекомых, дерзнувших воспротивиться его несокрушимой воле. Сердце мое заметало испуганной птицей в груди, отчетливо понимая, это конец. Трюк с водной не сработал, а суд света оружие последнего шанса, блокируется превосходящей волей Магру, и... как бы я ни сопротивлялся, все оказалось бесполезно. Это конец. Сними шлем. Подчинившись чужой мысленной команде, образ Экзира поплыл, обнажая мое лицо и во второй раз за нашу встречу вынуждая врага опешить от неожиданности и неверия. Ты и... ну как, хотя, плевать, кем ты себя возомнил, чтобы бросать мне вызов, ничтожество. Я покажу тебе всю убийственную мощь темной стороны. Тут Магру хихикнул и, растеряв пафосный вид, с вкрадчивым прищуром заглянул в мои глаза, в которых плескались отчаяние и беспомощность. «Так ты думал все будет, земляк?» Пронзительная злодейская речь в стиле ситхов, как в фильмах Папы Лукаса. «Прежде чем я сделаю из вас отбивную, наивный идиот, сдохни уже!» Я беззвучно открыл рот, закричав, не в силах выдержать адской боли, пронзившей виски подмерное сопение сосредоточенного Магру, начавшего ту же процедуру, что я однажды по дурости провел с посланным по мою душу охотником за головами на Дрине. Вот только он не учел одного, того, чье появление не входило в план Фриса, и о ком не знал никто другой, кроме меня и пятого, который весь сжался от страха в своем потоке сознания, когда поглотитель пробудился. А-а-а, агонический вопль Магру прозвучал одновременно с моим, когда астральный зверь, безжалостно вонзая когти в наши основы, уцепился за связующий ментоканал и запустил клыки в свежую ауру. Давление техники разума спало в тот же миг, отпуская стонущих разумных в штольне и возвращая контроль в онемевшие тела. У всех, кроме меня, бьющегося в судорогах в луже воды рядом с Магру, у которого остекленел взгляд, и на губах выступили пузыри белой пены. «Джови, помогите, быстрее, Джови, великая сила, что с ним, Джови?» Отчаянные призывы Ани и Фриса донеслись как будто издалека. Весь мой мир сузился до одной единственной точки, где, казалось, была сосредоточена вся боль вселенной. Поглотитель действительно являл собой жуткое создание. Не имея постоянной формы, он словно воплощал сущности из всех самых жутких и кровожадных хищников, каких только могла породить жизнь в галактике, и многих других, память чьих разумных существ он успел поглотить, пока болтался в океане за гранью жизни и смерти. И то, что поглотитель делал, это было невыносимо. Для меня и для пятого, с трудом удерживающих последний уцелевший поводок зверя, привязанного к моей основе. А что в это мгновение испытывал сам Магру, я старался даже не представлять. Бесконечная агония заживо пожираемого существа – вот наиболее близкое определение, при этом не отражающее и малой сути происходящего в духовном мире. Нас с пятым буквально трясло от ужаса от происходящего, но мы все равно продолжали плести ловчие ментальные сети по науке пряхи, молясь силе и всем существующим богам, чтобы оголодавший хищник не вырвался на волю. Иначе, галактику ждет участь, в сравнении с которой даже полное вымирание покажется легким исходом. Чудо случилось, и наши усилия принесли свои плоды. Утоливший первый зверский голод поглотитель слегка успокоился и, следуя за приманкой из наших с пятым воспоминаний, последовал обратно по ментальному каналу в мою основу, вызвав при этом мерзкое ощущение скалопендры, медленно заползающей под кожу. Как меня не стошнило, одной силе известно. Более гадкого и отвратительного чувства не испытывал ни разу за всю свою жизнь. Отвратительно. Не знаю, сколько времени прошло прежде, чем поглотитель впал в дрему, и я открыл глаза, увидев над собой расплывающиеся лица знакомых разумных. Скручиваемое спазмами нутро понемногу отпускало. Острая боль, гуляющая по нервам, уходила. Убедившись, что общее состояние стабильное, я вновь ушел в себя, игнорируя призывы извне и сосредоточившись на лечении. С помощью пятого мы кое-как залатали нашу зияющую прорехами аурную оболочку, после чего потратили еще какое-то время, чтобы накинуть на поглотителя дополнительные узы контроля. Неясно, насколько их хватит, но даже такая защита должна удержать его какое-то время, чтобы можно было принять меры. «Мы чуть не погибли», – устало констатировал пятый, когда последние штрихи были завершены. «Еще бы немного, и все. Да, нужно найти другой способ убить его. Не думаю, что выдержу еще одну такую пытку. Ты хорошо держался, Джови, не требуй от себя слишком много. Ты не всесилен. Пока что. Процесс несовершенный, прерванный. Помнишь, что говорила королева Руир? Похоже, это единственный способ. Нужно завершить начатое машиной, как можно быстрее». Закончив внутренний диалог с пятым, я усилием воли вернулся в сознание, и едва успел поднять голову, как оказался стиснут в сокрушающих объятиях. Взахлеб рыдающие Ани и Фриса, впервые на моей памяти не сумевшего удержать эмоции в узде. Настолько, что, ух, полегче, брат, не раздави, я никуда не денусь, Джови. С болезненной гримасой от нехватки воздуха повернув голову, я посмотрел поверх плеча Ани на мастера Нагзила, указавшего куда-то мне под ноги. «Он зовет тебя». У меня не было нужно спрашивать, о ком идет речь. Все еще обессиленные от пережитого, я, с помощью Ани и Фриса, поддерживающих за плечи, бочком подполз к Магру. Маленький экзот безвольно раскинулся в луже воды под одной из клеток, и состояние его было плачевным. Разорванная в клочья ауры, сквозь которую крупными биением жизненных токов утекала душа, то немногое, что не успел пожрать поглотитель, собралось в одном последнем углу опустошенной основы, чтобы не поговорить, даже передать сообщение. Последние слова уже мертвого существа, для которого круг перерождения душ уже никогда не наступит. «Знаешь, что самое забавное?» – выдавил он себя в перерывах между сотрясающими его позывами надрывного кашля. «Все это время Кха я думал, что главный герой. Изощрялся Кха. Нестандартные решения. Канон в труху. А на деле Кха – сучий статист. Декорация расходный. Мать его, материал Кха». Слабый голос Магру прервался. По его щекам потекли черные, как сама бездна космоса, слезы, когда он запрокинул голову и закричал столь громко и жутко, что мне стало не по себе. Поднятое им возмущение в незримом духовном мире, казалось, разодрало саму метрику пространства, после чего прорвало некий барьер, и тогда даже те, кто не был рожден с чувствительностью к силе, ощутил нечто необъяснимое, будто сама Вселенная обратила на них свой взор в этот момент, а потом Магру заговорил, и столько злобы прозвучало в нем, пополам с безнадежностью, что оставшаяся половина пленников, кто не потерял сознание от первого крика, рухнула, как подкошенная. Да что там, даже освобожденные джедаи попадали на залитый водой каменный пол, со страхом смотря на существо, которое обращалось неясно к кому, направив безумный горящий золотом взгляд в свод штольни. «Посмотри на меня, я знаю, что ты там, думаешь, можешь вот просто играться чужими жизнями, думаешь, можешь делать, что вздумаешь, молчишь, гнида бесчеловечная, ты же знаешь, у меня дома жена осталась, дочь, верни меня к ним, сука, верни, или клянусь свой бессмертной душой, ты пожалеешь о том дне, когда написал первое слово своей мляцкой истории». Тишина, голос Магру прервался, так и не успев закончить то, что хотел донести. Последние остатки жизни покинули опустошенное тело, и я будто вышел из транса, уже совсем другим взглядом окинув тело мертвого врага. «Ты что-то понял, пятый, немногое». Похоже, под конец Магру уже просто бредил. В его словах нет никакого смысла. И про жену с дочерью, он ведь такой же иномирец, как я, или ты. Что, если все, что он делал, было для того, чтобы вернуться к ним? Возможно, он говорил о жатве и каком-то барьере. А жнец, как думаешь, что это? Или кто? Скоро выясним. Слова пятого оказались пророческими. Мгновение спустя в силе будто воцарилось затишье, оставившее все процессы прежде чем раскрутить маховик жизни на новый круг. Но что-то пошло не так. Планетарное слияние на пике породило огромный резонанс, пронзивший Андерон от верхних слоев атмосферы до глубинных слоев ядра. И тогда же вступило в работу наследие Магру. Как оказалось, даже после смерти оставшегося верным своей цели, с трепетом я и брезгливостью я отшатнулся от мертвого тела экзота, забившегося в конвульсиях, после чего его плоть начала разлагаться прямо на глазах, высвобождая костяк скелета и прорвавшееся сквозь него до боли знакомое мерцание голубых импульсов. Меч, к чести Ани признаю, среагировала она моментально, но как бы не был стремителен мой удар, возведенный в сверхскорость техникой вспышки и пронзивший источник сияния в груди Магру, было слишком поздно. Те пленники, кто остался в клетках, и кому предстояло стать жертвой будущего темного ритуала, попадали вниз безвольными телами, с открытыми в беззвучных криках ртами, и с безжизненными тусклыми глазами, из которых ушел любой намек на признаки жизни. Во имя силы, все джедаи, до единого, схватились за сердца и пошатнулись, ощутив то же, что и я. Колоссальное по своим размерам возмущение силы, пронзившее время и пространство. Мириады парсеков галактики исказило нечто, впитавшее последствия незавершенного ритуала Магру и принявшегося выполнять заложенную программу. Неверно и не так, как задумывалось умершим создателем. «Нам нужно на Корусант», — сипло выдавил я из себя, осознавая, что все мои опасения и страхи оказались в корне неверными. «Все будет гораздо хуже. Немедленно». Сексуал Сантент, глава 10, склеенные осколки. Как же давно я нормально не высыпался. Кажется, целых 3 века прошло с тех пор, но стоило лишь сомкнуть глаза, как снова накатили мысли, образы тех, кто жаждут получить ответы, не представляя истинную тяжесть ноши, которую я несу на своих плечах. Значит, эта штука, поглотитель, как давно он с тобой? Еще со времен обучения юнлингом на Тайтане, со вздохом признал я, не сказав при этом всей правды и не соврав ни в одном слове, лишь умолчав о некоторых нюансах, о которых Фрису, буравящему меня сейчас грозным взглядом на пару с Аней, лучше не знать. Почему, теперь, когда скрывать очевидное стало просто глупо, слишком много свидетелей произошедшего, даже не знаю, может потому, что это знание ни ему, ни ей не принесет, или потому, что до сих пор чувствую вину от осознания, какой ценой получил свою жизнь, или, пробился сквозь дрему тихий голос пятого в отдельном уголке моего сознания, ты просто боишься того, как они с Аней отреагируют, когда узнают правду, всю, до конца, я боюсь, хотелось возмутиться мне, но пятого, разделяющего со мной разум, так просто не обмануть, мне не оставалось ничего, кроме как сцепить зубы и со скрипом признать, да, боюсь, и вот, Почему? Мальчик Джови, вытесненный из своего родного тела превосходящей силой кластера души поглотителем, вынужденный взамен прожить суррогат жизни в памяти Ивана и в итоге ушедший на перерождение. Вторая, женская душа, чья жертва спасла свой кластер и даровала мне шанс самому выбирать свою судьбу. Невинная и чистая искра света, чей отблеск я по сей день тщательно храню в своем сердце. И, наконец, сам Иван, душа, ставшая базисом моей основы и определившая саму возможность существования того Джови, каким я себя осознавал. Именно от него я перенял определяющие черты своей личности, которые органично дополнило мировоззрение второе и ее тяга к свету. Всего потребовалось пожертвовать тремя душами, не считая помощи чудовища-поглотителя, чтобы я мог родиться. Признаться в этом и раскрыть свое истинное происхождение – значило окончательно принять очевидное. Настоящая правда заключается в том, что ты не человек, и никогда им не был. Да, Пряха узнала об этом еще в день нашего знакомства, после чего сразу сказала мне, но одно дело знать, и совсем другое принять, чего я так и не смог сделать, предпочитая оставаться в уютном плену выдуманных иллюзий и тешить себя мыслью, что мало отличаюсь от других разумных, рожденных естественным путем. Ты боишься, что они станут относиться к тебе по-другому, после того, как узнают. Знаю, это глупо, но ничего не могу с собой поделать. Я люблю их и не хочу потерять. Семья – самое важное, что у меня есть. Сказав правду, ты никого не потеряешь. Не говори того, чего не знаешь. Огрызнулся я и, чуть помолчав, с надеждой добавил. Почему ты так уверен? Потому что они тоже любят тебя. Моему скептицизму было что возразить на это заявление, но я не стал тратить время на споры и вновь погрузился в размышления. Так кто же я на самом деле? Пряха говорила, что однажды я узнаю свое настоящее имя, когда полностью приму себя таким, какой есть, совсем, что делает меня, кем, кто такой разящий свет и почему попытки осознать его себя отзываются такой жгучей болью в силе. Джови, Джови, просыпайся. Заморгав, я резко прогнулся в поясе, едва не боднув в лицо отшатнувшуюся и фыркнувшую Аню, лежащую рядом со мной в спальной каюте бегемота и прижимающуюся обнаженным телом к моему боку. Ты стонал во сне. Кошмары? Нет, я протер кулаками слипающиеся глаза и широко зевнул. Просто мысли. Слишком много навалилось за последние годы. Могу представить. Ничего, мы вместе. Все будет хорошо. Джедайка чмокнула меня в губы и, накинув на плечи наше покрывало, грациозно соскользнула с края койки на пол, где ойкнула от холода покрытие напольных плит и поспешила запрыгнуть в свою обувку, стоящую рядом с кучей беспорядочно скомканной одежды. Вчера ночью, в порыве страсти, нам было не до того, чтобы наводить в каюте порядок. Скоро мы встретимся с Кираном. Я выдавил из себя кривую улыбку, хотя внутренне весь сжался от предчувствия совершения очередной большой ошибки. Проблема в том, что как бы мне не хотелось обратного, переубедить Аню было невозможно. Она хотела увидеть сына и не желала слушать никаких доводов против. Да и не смог бы я внятно объяснить, по какой причине ей не стоит встречаться с ним до того, как это сделаю я сам. Пятый переживал меньше, считая, что эту проблему можно будет решить по ходу дела. Куда больше его волновало то, как удержать дремлющего поглотителя в узде и не дать ему захватить контроль над основой. Нетривиальная задача, осложняемая не только последствиями перестройки организма под влиянием процесса машины, но и полученными ранами ауры после схватки с Магру. Так у нас с пятым уходила львиная доля ментального контроля, чтобы сдерживать зверя и не держать меня в состоянии недвижимого овоща. Для первого был выделен весь второй поток сознания, принадлежащий пятому, тогда как мне досталась роль координатора и команды поддержки в одном лице. Совокупными усилиями нам удалось понемногу наладить хрупкий баланс, готовый в любой момент треснуть по швам от любого неосторожного движения. Не представляю, как мне в таком состоянии встречаться с Кираном, но другого выбора нет. Слишком быстро развивались события, чтобы позволить себе даже лишние минуты промедления. Последствия посмертного ритуала, совершенного неизвестным устройством в тушке Магру, коснулись всей звездной сети, закрыв единственный известный стационарный проход на Андероне и сделав бесполезным преобразователь в тушке Магру, при условии, что его вообще бы удалось активировать. Привязку портативной техники Гри никто не отменял, и, чтобы обойти эти ограничения, Фрису потребовались бы недели непрерывной работы, которых у нас не было. Когда это выяснилось, Нам в авральном темпе пришлось напрягать Митину и срываться в спринтерский прыжок в обход основных гипермаршрутов, ведущих к Карусанту. Почему в обход? Да просто с гиперпространством тоже происходила какая-то чертовщина. Некогда надежные славящиеся безопасностью маршруты вдруг начали терять стабильность, выкидывая звездолеты в случайных местах открытого космоса. К счастью, расстояния тем таковы, что вероятность оказаться после такого прыжка в короне звезды или в гуще астероидного поля ничтожно малы, но паника в сети поднялась нешуточная. Особенно когда выяснилось, что под удар неопознанного явления попали такие жизненно важные гипермарштуры, как Хайданские и Коррелианские торговые пути. К счастью, у нас под рукой как раз имелся свободный навигатор класса, искушенный в прокладывании курса сквозь аномалии пустоты неизведанного космоса. Не обошлось без привычной дозы ворчания, но после Митина соизволила взяться за ускоренный полет к Карусанту, пообещав уложиться в четверть суток. Неимоверно быстро для неторопливого суденышка типа размера бегемота, и крайне медленно с оглядкой на угрозу, стремительно растущую в самом сердце столицы республики. Мне пришлось рассказать Нагзилу все догадки о планах МАГРУ, чтобы он смог принять контрмер и приказать начать экстренную эвакуацию. Под его руководством освобожденные джедаи взяли курс на все маломальски важные аванпосты Ордена, попавшие под удар нестабильных гипермаршрутов. В их число вошел и Тайтан, с которым сразу после окончившегося ритуала пропала всякая связь. Еще одна головная боль, добавившая мне многих часов размышлений в поисках решения и попытках объять необъятное. Я не забыл о своем обещании Соту по доставке источника Кайбер из пещеры испытаний. Вот только как туда попасть в связи с новыми обстоятельствами, если смогу предотвратить назревающий коллапс гиперпространства, и не беря во внимание поглотителя, впереди маячила еще ситхова туча дел, требующая моего непосредственного внимания, и возглавляла ее самая насущная проблема, зуд от которой усиливался по мере подлета к Карусанту. Киран сам по себе не является главной проблемой, после того, какой суд сил отрезал его источник. Но вот насчет первого я не был так уверен. Уже тот факт, что мой престарелый сын умудрился натворить за века своей долгой жизни на пару с МАГРУ, показатель того, что жаждущий мести безумец все еще жив, а то и вовсе перехватил контроль над душой Кирана, как поглотитель сделал это с мальчиком Джови. Не сравнивай нас с этой мерзостью. Тут же строго одернул меня пятый. Кем бы ни был первый, но он никогда не станет уподобляться поглотителю. Твой сын сам выбрал свою судьбу, можешь быть в этом уверен. Тогда почему он был с МАГРУ заодно, это уже придется спрашивать у него лично. Я не пророк, Джови, и не мудрец. Не жди от меня ответов на все тайны бытия. Вздохнув, я поднялся с койки вслед за Аней. Пока она наводила марафет, у меня появилась возможность проверить настенный терминал, мигающему значком непрочитанных сообщений почты. Самое первое, ожидаемо, было от Джинны, и мне даже не нужно было открывать его, чтобы узнать содержимое. Слишком красноречивым было наше прощание на Андероне, после того, как Джинна и немногие выжившие в ходе ритуала мандаларцы подвели счет понесенным потерям. Джити, возникшая голограмма хмурой Кешверди в боевом обмундировании, подтверждала мои худшие догадки. Мне удалось выйти на связь с отцом, он подтвердил мое право владения без уликом, но на этом все. Клан Орда обеспечит эвакуацию выживших, и на этом наше сотрудничество будет окончено. То, что сотворил этот шаблоордений, стало последней каплей. С этого момента Орда прекращают все контакты с Джити и будут выносить на совет кланов вопросы ликвидации любых судов Ордена, входящих в пространство Мандалора, до тех пор, пока вы не наведете порядок у себя и не представите веские доказательства наказания виновных, мы в состоянии холодной вражды. Хибиру Лурби Гарнарок, вражда, не война, оптимистично заметил пятый в попытке подбодрить меня, слабый. У меня перед глазами все еще стояли картины сотен безжизненных тел, изломанными куклами замершими на дне клеток, куда их запер МАГРУ в ожидании предстоящих пыток и последующего убийства во исполнении своей жатвы. Когда планетарное слияние завершилось, и сила Андерона перестала идти в разнос, среди мертвых стали вставать те немногие, кому посчастливилось выжить в ходе ритуала. Не считая джедаев, все они были мандалорцами, владеющими клановыми техниками укрепления тела и духа, схожими с практиками одаренных. Главное отличие в том, что они использовали не силу, а собственные ресурсы организма. Все клановые мандалорцы в разной степени были обучены таким техникам, но не всем они помогли. По итогу жатвы МАГРУ выжило всего 14 разумных, в числе которых оказалась и Джинна, пришедшая в ярость от катастрофического числа потерь. Успокоить ее не смогли ни увещевания, ни возвращение бескорового клинка, который меня чуть ли не силой выдрали из пальцев рук. Так из-за Магру орден приобрел злейшего врага среди Мандалора, что в будущем могло грозить большими проблемами не только ему, но и всей республике. Ведь после смерти Гестиара его сестра Джинна, единственная законная наследника клана Эрда, одного из самых многочисленных образований мандалорцев в галактике. И все, что нужно знать о них. Мандалор всегда отвечает ударом на удар и никогда не забывает своих врагов. Впрочем, до того смутного будущего еще дожить нужно, что казалось той еще задачкой ввиду предстоящих разборок с наследием Магру и заваренной им кашей, о подробностях которой было второе сообщение, пришедшее на терминал. Рыцарь Джови, проектор отразил сосредоточенное и напряженное лицо Катары Вилли, в отсутствие Нагзила, взявший на себя контроль над силами заговорщиков против легитимной власти Грандмастера Ордена. Мастер Нагзил посвятил меня в произошедшее. Рыцари и лояльные стражи изолировали сектор нижних этажей храма, но дальше продвинуться мы не можем. Плавильный цех отрезан силовым барьером, опознанным как соты щиты древней расы. Тяжелое оружие и световые мечи его не берут. А если то, что сказал Нагзил о планах Магру, верно, вся надежда только на ваш опыт работы с техникой Гри. Все наши рыцари увязли в боях с силами Грандмастера и не могут продолжать штурм. И нет, самого Кирана все еще не удалось найти. Мы все разбираемся, кто помог ему сбежать из-под стражи, но сейчас главное не это. Напряжение сил растет, такими темпами. Голограмма замерла на полуслове. Сообщение пришло поврежденным и с заметной задержкой во времени. Так же, как все остальные. Сверхсветовая связь после дестабилизации гиперпространственных путей тоже начала сбоить. Из-за этого я не мог напрямую связаться с Корусантом и Альдераном по Галанету, вынужденный пользоваться системой отложенной передачи сообщений, чудом сохранившейся на Бегемоте. Не такая надежная система, как квантовый ретранслятор на Верзунчике, но тоже ничего. По крайней мере, все мои сообщения дошли до адресатов, и теперь я мог узнать последние новости и понять, как четко выполняются мои инструкции. Следующее послание было от Ланы. Мордашка взволнованная и смущенная Мириаланки появилась в компании любопытных носиков двойняшек Десат, выглядывающих по краям голограммы. Короткий момент борьбы и возмущенного фырканья, после чего Лана одержала уверенную победу и с самодовольной миной продолжила запись. «Нави уже лучше. Врачи говорят, еще придется месяц, придется соблюдать постельный режим и раз в два дня возвращаться в Бакту». Но кризис миновал. Вот только, девушка вздохнула. Кажется, она немножко завидует. Странно, ведь она с самого начала знала, что людей и твиликов не может быть детей. Ладошка Ланы легла на ее пока плоский животик, а губы тронула нежная улыбка. Я уже чувствую его, мой малыш. И не переживай ты так, не знаю, что там с тобой приключилось, но нечего так надо мной трястись. Я буду в полном порядке, обещаю. Мы будем. Еще одна пауза, за которую я успел перевести дух и немного полюбоваться счастливым видом будущей матери. Что ж, в одном можно быть уверенным. Лана будет любить нашего ребенка, даже когда воздействие Кию окончательно сойдет на нет. Уже сейчас потому, как она говорила и вела себя, можно было сказать, что разлука со мной положительно повлияла на критичность ее суждения и способность мыслить здраво. По крайней мере, я видел уже куда больше осмысленности в ее глазах, пробившийся сквозь туман фанатичной привязанности, заставивший Мириаланку увязаться за мной на Корусант. То же самое можно было сказать о Каре, сообщение от которой я открыл после прослушивания Ланы. Челоктанка выглядела намного свежее и бодрее, чем в момент нашего расставания. И, конечно, не менее счастливой, чем ее младшая сестра, получившая тот же нежданный подарок, который теперь носила под сердцем и ощущала в живой силе. А еще она передала хорошие новости, вызвавшие улыбку на моем лице и радость от осознания, что мои догадки оказались верны. «Твоя мама просила передать, что с нетерпением ждет вашей встречи. Ей о многом нужно поговорить с тобой, Джови. Не злись на нее, пожалуйста». Айлари рассказала, как трудно ей было оставить тебя ордену, но у нее не было выбора. Все признаки указывали на то, что ты, дитя пророчества Атран, Зилтрон, рожденный человеком. Только так она могла исполнить предназначение и спасти вашу нашу семью. И да, ты правильно сделал, что не стал всего рассказывать Лане. Я сама с ней поговорю, когда придет время. Ты прав. Я с самого начала подозревала, что это влечение к тебе не совсем нормальное. Да чем речь? Я ведь тебя вот таким помню». Кара показала метр с кепкой над полом и беззлобно хихикнула. «Но я ни о чем не жалею. Даже если мы были вместе под давлением твоего кию, это того стоило. Наш сын, не могу передать, как люблю его. Он нечто совершенно чудесное». И нет, Илония не сильно огорчилась, хотя и предупредила, что если не будет следующей в очереди, то оторвет тебе. Когда она узнает, что ты больше не сможешь сделать ей ребенка, готовься проститься не только с яйцами, хмыкнул пятый, вызвав у меня непроизвольный нервный тик. Весь инструмент с корнем оторвет, и будет права. Кстати, надо было раньше думать, пока процесс не зашел так далеко. С какого хорша? Я вообще на тот момент нем не помнил. И вообще, это ты с четвертым все с детьми затеял. Но она-то об этом не знает. РРР. А да, хвалите меня. Хотя, кое-что сделать все же можно. Ситх тебя дери, пятый. Кончай драматизировать. Меня сейчас Кондратий хватит. Фриз сохранил твой генетический материал, когда еще звался Фризби. Да, именно. Тот самый материал. Что? Когда? Нет, зачем? Буе, меня сейчас вырвет. Все вопросы к твоему братцу. И не спрашивай, откуда я узнал. О поглощении некоторых осколков в сумраке твоей основы жалею до сих пор, КХМ. В общем, даже в случае Илонии искусственное оплодотворение возможно, но придется повозиться с силой. Слишком много у нее там предки в генах накуролесили, чтобы поднять фертильность до приемлемого уровня. Но ты сможешь помочь, если поглотитель не сожрет меня к тому времени, и тебя заодно. Я поморщился, когда дремлющий хищник в чертогах моей души заворочился, каким-то звериным чутьем ощутив, что речь идет о нем. Нужно избавляться от него как можно скорее. Вперед, еще не поздно поменять курс на Дарин и зависнуть в какой-нибудь аномалии, потому что гиперпространство таращит, как после двойного рилла в Назбрю. Спасибо, обойдусь. Ну и не засоряй поток тогда. У меня час поэзии и медитации. Остряк. Странно, но эти безмолвные пикировки, очень похожие на то, как мы общаемся с Фрисом, не помогли восстановить душевного равновесия. Наоборот, чем дольше я погружался в разговор со вторым «я», тем больше тревог испытывал. Но и игнорировать его было неправильно. Во многом лишь благодаря пятому и его кластеру я все еще дышу и имею возможность рефлексировать над своими ошибками. В особенности над теми, что привели к ситуации, когда одно данное слово противоречит другому. Ума не приложу, как решать вопрос с Илонией, когда обещала ей прекратить хождение налево. И, боюсь, тут даже способ, предложенный пятым, особо не поможет. Слишком уж Ивин собственница, чтобы позволять безнаказанно плодить моих отпрысков от других баб. Хотя, надеюсь, для Илонии она все же сделает исключение. Все же во многом принцесса Пантир жива еще только благодаря загоревшейся надежде стать матерью. Не хочу думать о том, что она может сделать со мной, если ее внезапно отнять, или того хуже, с собой. Джови, я готова. Полностью Дитеаня подошла ко мне со спины и обвила мою шею руками, заглянув через плечо в терминал. Что-нибудь важное. Просто вести с фронтов. Ничего сверхсрочного. Хорошо. Если что, я в инженерной. Аня чмокнула меня в висок и убежала к своему новому солластонскому другу, с которым сошлась на фоне интереса к политике и истории государства. И Хорвор не возражал. Старик был рад компании молодой девушки, даже если это вызывало поток негодования со стороны Митины, потерявшей единственного, с кем могла собачиться ради поднятия настроения. Остальной экипаж бегемота не обладал твердолобостью и Хорой предпочитал спасаться бегством, когда в поле зрения появлялся розовый тайфун имени Телины. Думаю, отчасти потому Аня и выбрала солластанца в качестве бесплатного путеводителя по истерии республики. Их взаимная нелюбовь с Митиной постепенно перерождалась в окопную войну, но я не вмешивался. Во-первых, корабль тесный, а перелет пути недолгий, но скучный. Каждый находит развлечение по душе. А, во-вторых, мне и без того было чем заняться. Мастер Нагзил, мой бывший учитель, обсуждавший что-то в просторной кают-компании бегемота с Рейленом, также оказавшимся пленником Магру, обернулся на мой оклик. Даже не используя свой дар менталиста, я ощутил в силе напряжение, сковавшее Келдора и Таларты. «Джови, нам нужно поговорить». Нагзил чуть дернул плечами, но не смог скрыть всплеснувшееся чувство вины и стыда от холодных ноток, прозвучавших в моем голосе. По правде, он избегал разговора по душам с того момента, как мы покинули логово Магру и подняли наверх тех немногих, кому посчастливилось выжить в ходе жатвы. Но дальше откладывать неминуемое уже нельзя. Впереди ждут множество испытаний, и нам обоим нужно оставить прошлое позади. Ради будущего и тех, за чьи жизни мы несем прямую ответственность. Хорошо. После продолжительной паузы отозвался Келдор и несколько нервно дал отмашку напрягшемуся папе птицу. «Все в порядке. Иди, я сам справлюсь. Уверен, я ведь тоже замешан. Иди». Если Нагзил ожидал, что мы останемся наедине, то его постигло разочарование, когда к нам присоединился Фрис, возникший из ниоткуда и сурово сложивший руки на груди. Под его подавляющим взглядом всегда невозмутимый и собранный учитель как-то весь сжался и поник головой, глухо забормотав в голосовой вокабулятор. «Прости, что так вышло, Джови. Если бы мы только знали тогда, то что?» Не дал ему закончить Фрис, от которого ощутимо пахнуло облаком гнева. Пришлось положить руку на плечо брата, вынуждая того немного умерить тон голоса и уже более спокойно повторить. «Что тогда? Ты хоть представляешь, кретин, что натворил этим ритуалом?» Я молчал, втайне дергаясь от каждого хлестка слова брата не меньше, чем сам Нагзил. Мой утренний кошмар, к счастью, оставался просто сном. В том, что на него обрушилось, виноват исключительно сам Нагзил. Когда меня накрыло вместе с Магру, Келдор в порыве эмоций сказал Лишку, проговорившись о проведенном надо мной ритуале на Тайтане. К счастью, там был Рейлен, чтобы его вовремя одернуть, но с новыми фактами Фрису не составило труда соединить воедино оставшиеся кусочки пазла. Брат всегда был умнее меня, а идеальная память Кварда позволяла ему обрабатывать и хранить на порядке больше информации, чем мог себе позволить любой органик из плоти и крови. Тем удивительнее, что брат не стал поднимать бучу и выводить меня на чистую воду, каким-то немыслимым образом убедив в том же Анью. Однако это не значило, что брат собирался забыть обо всем и сделать вид, будто ничего не происходит. Когда мы остались наедине после отлета бегемота Санлирана, он ясно дал понять, что разговор на чистоту неминуем. Сейчас у нас всех есть дела поважнее, но однажды мне придется признаться во всем, что я так долго от него скрывал. А до тех пор Фрису нужен был козел отпущения, найденный в лице добровольно пошедшего на заклание Келдора. Под градом упреков и обвинений повесивший голову Нагзил стоял, как пуду обосранный, и молча обтекал. А что ему еще было оставалось? Фрис был в ударе, и каждое его слово будто световым мечом выбивало искры из трещащей по швам брони невозмутимости учителя. «Я с самого начала знал, что ничего хорошего от ордена ждать не стоит, но ты, Нагзил, разочаровал меня, харшив лицемер, чем ты, в конечном итоге лучше ситхов, Джови при смерти, и все из-за тебя». Фрис перевел дух и, в полной тишине, мрачно закончил, забивая последние гвозди в гроб мелко вздрагивающего Келдора. «Мне все равно, как к тебе относится брат. За то, что ты сделал, я никогда тебя не прощу. Ни тебя, ни твой чертов орден. И даже если однажды ситхи вас полностью истребят, я и пальцем не шелохну, чтобы им помешать, ни сам, ни другим не позволю». Фрис, на этот раз в моем голосе прозвучал укор, когда я понял, кого конкретно последним высказыванием имел в виду брат. Но тот упрямо мотнул головой и, не глядя на меня, обернулся кубиком Кварда, растворившись в корабельных переходах. Наверное, думал сбежать прежде, чем я замечу мокрые дорожки слез на его щеках. «Пожалуйста, прости меня». Я молча сжал плечо учителя, голос которого стал окончательно надломленным и почти неслышным. Ни разу за всю нашу историю знакомства я не видел его в таком состоянии, и не подозревал, что Нагзил способен на такие эмоции. «Не стоит, учитель, не берите слова Фриса слишком близко к сердцу. Он просто переживает за меня, хм, порой даже слишком. Он прав. Я подвел тебя, Джови. Магру показал, что мы я сделал в тот день, когда ты и Кара вошли в глубокую медитацию. Но это стоило того, не так ли?» Чуть более твердо надавил я, вынуждая учителя поднять голову. «Магру мертв, и скоро мы уничтожим то, что он создал. Риск себя оправдал, но цена». Нагзил вдруг опустился передо мной на колени и, пока я стоял в растерянности, склонился в пол. «Келат, ты столько сделал для моего народа и моей семьи. Я не достоин твоего прощения, но клянусь, когда все закончится, я сделаю все, чтобы твоя жертва не была напрасной. Эй, я поспешил притушить его огненные порывы. Вот только не надо этого всего. Я вообще-то не спешу на тот свет».